51. «Останься, Марио», — попросил Репс, когда они вошли в ее маленькую квартиру, и он мельком огляделся вокруг. «Пойми, что я не хочу ни тебе, ни себе сделать больно», — Марио с грустью посмотрела на Репса. «Я понимаю, но последняя неделя была такой невыносимой. Мне бы хотелось просто посидеть с тобой, поговорить о жизни», — прошептал Репс, с трудом скрывая охватившее его волнение. «Ты, наверное, голоден, да?» — сменила внезапно тему Марью. «Да, очень. Я со вчерашнего дня ничего не ел», — оживился Репс буквально на глазах. Он понимал, что такое предложение — это половина победы, и Марью останется готовить еду. «Я сбегаю в магазин, а ты пока устраивайся», — произнесла Марья уже в дверях и выбежала. «Прихвати какого-нибудь вина тоже», — крикнул Репс вдогонку Марью и стал с любопытством разглядывать ее новое жилье. В квартире был беспорядок, но чувствовалось, что чьи-то усердные руки приложили усилия, чтобы изменить ее первоначальный вид. В углу стояло несколько рулонов обоев. Ночлег был устроен на матрасе в углу комнаты. Судя по всему, там ночевало несколько человек. Мысль о том, что у Марьи, кроме него, кто-то есть, заставила сердце колотиться. Исследуя кухню, он обнаружил перед плитой окурки. Они, по-видимому, были недоброшены до плиты или выпали из нее. Репс наклонился, чтобы их внимательнее разглядеть, и сердце забилось еще чаще. Перед его мысленным взором возник неизвестный мужчина, который здесь с Марью лежал, курил. Репс попытался обуздать свою фантазию. Вздохнув, он сел на кухонный стол, вытащил из кармана сигареты и задумался. Мысли крутились в основном вокруг Сэма и тех мест, где тот мог бы остановиться. Варианты были, и это означало, что с завтрашнего дня придется усиленно звонить по разным номерам. Часть номеров он помнил, часть была записана. Нет, Сэм ему в конце концов попадется. Такой тип долго в подполье не продержится. Послышался поворот ключа в замке. Репс вздрогнул, но в комнату вошла Марью с полной сумкой в руках. «Купила кое-что и поесть, и попить», — деловито сказала Марью и стала разжигать плиту. «Марью, я хочу тебя о чем-то спросить. Мне кажется, что здесь был мужчина. Скажи, что я ошибаюсь». Марью на мгновение замерла, но, не оглядываясь, продолжила заниматься своими делами, стараясь спокойно не принять остроты вопроса Репса. «Я же сказала тебе, что не могу жить, постоянно ожидая тебя то из тюрьмы, то из побегов. У меня своя жизнь. Но скажу тебе честно, что до сих пор я тебя не обманывала и ждала, когда ты вернешься. Хотела поговорить с тобой обо всем этом. Вот теперь и поговорим». Она повернулась с недочищенной картошкой в руках и посмотрела на Репса. «Понимаешь, мы должны обо всем рассказать друг другу, прежде чем каждый пойдет своей дорогой. Марью, все, что я делаю для тебя, для нас». Репс попытался вернуться к тому, о чем говорил уже много раз. «Для нас было бы лучше, если бы ты просто нормально жил», недовольно отозвалась Марью, продолжая чистить картошку. «Знаешь, Марью, за последние недели я пережил больше, чем за всю предыдущую жизнь. Я не хотел бы тебе об этом рассказывать, но пережитое заставило меня задуматься о многом и о том, чего и как добиваться в жизни. Вернулся Рэпс к прежнему разговору, ожидая от Марью хоть немного сострадания и участия. «Ты кого-то убил?» — неожиданно спросила она дрожащим голосом. «Нет, я никого не убивал, но я видел, как убивали, и больше никогда не хотел бы этого видеть. Знаешь, у меня до сих пор перед глазами взгляд одного человека, который умирал у меня на глазах», — открылся Рэпс, удивившись самому себе. Это получилось спонтанно. Он ждал реакции Марью. Марью онемело. «Ты помогал убить человека?» «Нет, нет, я не помогал, но я не помешал. А это так же страшно», — исповедался Рэпс. Марью повернулась к Рэпсу. У нее были заплаканные глаза. «Что ты натворил? Зачем тебе это нужно было? А еще говоришь, ради нас. Ради нас кому-то нужно было умереть», — всхлипывала Марью. Рэпс испугался. Реакция Марью была неожиданной. Вместо сочувствия он увидел в ее глазах страх. Он встал из-за стола и подошел к девушке, взял ее за руки и заглянул в лицо, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. «Дорогая, я вернулся, но я не убивал, и мне тяжело. Я отказался от своих обезумевших друзей. Я хочу быть с тобой, и я прошу тебя, не уходи. Побудь со мной хотя бы сегодня, пусть это будет наш прощальный вечер, пожалуйста». Мольба Рэпса была такой искренней. Марью обняла его своими картофельными руками и заплакала у него на плече. Она не хотела оставаться с человеком, живущим такой жизнью, и в то же время не могла уйти. Рэпс был так искренен с ней, порой как ребенок. Марью охватила волна жалости, и она решила остаться с ним в своей маленькой квартире.